вижу ханык и алкашей за булдык. Не надо мне их хуёв, не нужен мне сам мотык. А я с качами ебусь, ебусь с качами, и лишь под качами кричу я ночами. Русский народ ебется в жопу и в рот. Кто не ебется, тот пьет. Ебучий русский народ. А я с качами ебусь, ебусь с качами, и лишь под качами кричу я ночами.